по ту сторону. И было на той стороне солнечно и ласково, после этой хмурой и дождливой. Бывает и на итальянском небе облачко, и на здешнем немецком безоблачно, но разница всегда есть, и вот она. Когда бежит в Италии облако по небу, на синем кудрявое, на лазуре легкое перышко, на него взглянешь и спросишь: «Гуляешь?» «Гуляю». «Так смотри, не засти мне солнце». Здесь иное. К здешнему асфальтовому, хорошо обкуренному небу на «ты» даже и не обратишься, и разговор с ним иной. «Нагадите?» «Нагажу». Поникнешь грустно головой, а за воротник зальется с неба вода, похожая на пиво. Все это я знал по памяти, почему и поспешил шаг шагнуть в вагон. Превосходный ныне покойный итальянский писатель-юморист Лукателли писал однажды, возвращаясь домой из Парижа. «Граница. Опускаю окно и слышу крепкое ругательство. Да, это родина. Эра ла патрия. И для меня тоже. Это была родина, хоть и не кровная. Язык, силуэты гор, серый известняк построек, веселость перебранки, течение Адидже, Арно, Тибра, Флоренция среди холмов и Рим на холмах. И безрыбный Генуэзский залив с белокаменной Генуей. Ее так и зовут — Белокаменная. И Мессер Сан-Марко, царящий над Венецианской лагуной. Все знакомое, дружественное, испытанное и неподдельное. Возвращался, как блудный сын, в дом отчий, не зная, что встречу, как буду встречен, и не знал, какая тяжесть за плечами мешает бодрости шага, какой ненужный багаж пронес через таможню, почему к радости возвращения примешивается грусть. Забыл о годах, проведенных в России, о прахе, к ногам обильно приставшем, которого отряхнуть нельзя. Глазами видел и вспоминал все — красоты пейзажа, выражение лиц, название улиц и возраст памятников. Помнил, что и где пережито тогда-то и тогда. Все схватывал глаз и сообщал уму, а в сердце — заслонка. Знает оно, что нужно радоваться. И нет в нем прежнего непосредственного, безоговорочного отклика. Объяснить это очень трудно. Не выходит у меня как-то. Да и как расскажешь, когда самому не ясно, почему не действовал на этот раз заветный липовый цвет и всецелящий скипидар? Где-то что-то надорвано. Все та же Италия. Значит, трещину ищи в самом себе. Это я понял сразу. Именуя города любимые, не взглянув ни на волшебную лагуну, ни на фонтан, куда бросают соль, да чтобы вернуться, забился в глушь, в приморскую деревушку, хотя и в ней была знакома каждая линия и каждая волна прибоя. И вот я на пляже.